Глава 9. Как детство влияет на деньги. Восприятие денег формируется через время. Согласно исследованию, проведенному Даниэлем Канеманом, лауреатом Нобелевской премии, восприятие денег и финансовых возможностей может быть сильно искажено стереотипами и убеждениями, приобретенными в детстве. Именно тогда формируются и вкусовые предпочтения, отношения к еде в целом. Это влияет на финансовые привычки во взрослом возрасте. Понимание этой связи поможет осознать, как детские воспоминания о еде сказываются на финансовой устойчивости и эмоциональном состоянии. Хочу немного вернуть вас в детство. Теплое, уютное, с бабушкиными пирожками, но и с установками, убеждениями, переданными от старших родственников. Как думаете, они могли влиять на предпочтения в еде и, следовательно, на финансы? Часто родители или значимые взрослые приучают к тому, что одни продукты – это награда, а другие – наказание. Тогда отношение к еде становится не просто выбором, а значимым, эмоционально заряженным фактором. Что вы слышали в детстве? Какие убеждения внушали вам другие люди? Мы проявляем эту программу в наших действиях. Взять, к примеру, привычку доедать все до конца, даже когда уже нет сил и места для оставшейся еды. Когда жалко выкинуть. Это отпечаток детства, когда родители говорили, пока не доешь, не выйдешь из-за стола, или ложечку за маму, папу, бабушку и так далее. Но вам не надо больше есть ради кого-то. Или еще одно убеждение – хлеб нельзя выкидывать, или не поешь, не вырастешь и тому подобное. Эти, казалось бы, незначительные фразы при частом, порой и ежедневном проговаривании записались в мозгу, и теперь вы даже не задумываетесь о том, чтобы не доесть за ребенком, к примеру. Все делается на автомате. Для многих взрослых еда ассоциируется с уютом и заботой, полученными в детстве. Специфические блюда могут вызывать ностальгические чувства, что и приводит к частым затратам на их приобретение или приготовление. Особые блюда по праздникам могут стать значимой частью вас и приводить к тратам на их воспроизведение. Если в детстве был неограниченный доступ к сладостям и перекусам, это может вызвать проблемы с контролем расходов на еду во взрослом возрасте. Дети, у которых с детства был установлен режим питания, скорее всего, будут легче контролировать свои траты и избегать невыгодных импульсивных покупок. Дети, активно участвующие в приготовлении пищи и знакомые с основами питания, будут более осознанными в своих выборах и тратах уже во взрослом возрасте. Установки о том, как относиться к деньгам, формируют убеждения, касающиеся расходов на еду. Например, если в семье всегда экономили, то в будущем это может привести к чрезмерной осторожности при покупках. Понимание и преодоление этих стереотипов открывают новые горизонты. Каждая успешная идея, каждый удачный шаг, каждый позитивный выбор – это элемент вашей денежной ходьбы. Попробуйте проводить осознанные прогулки в финансовом плане. Записывайте свои мысли о деньгах, анализируйте финансовые привычки и встречайтесь с людьми, которые вдохновляют вас на успех. Эти прогулки помогут не только прояснить ваши цели, но и создать вокруг себя ауру изобилия. По сути, вы сами выбираете, как двигаться к финансовому успеху. Дайте себе возможность понимать свой денежный потенциал, и ваша жизнь может измениться до неузнаваемости. Попробуйте денежную ходьбу и научитесь управлять финансовой энергией, ведь каждый шаг может стать началом чего-то удивительного. Мы часто соглашаемся на меньшее, откладывая свою жизнь на потом. Начну жить без сладкого с понедельника, в спортзал пойду через неделю, ведь у меня еще нет красивой формы. Это платье куплю позже, когда похудею. Идея, что сначала нужно похудеть, становится привычной. Так проявляется синдром отложенной жизни. На самом деле мы живем сейчас. Свое прошлое вспоминаем сейчас. И о будущем мечтаем тоже сейчас.